Пришла весна в мои края, в зеленом кружеве леса. Пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся. Пойдем, любимая моя, березкой полюбуемся. Стоит береза на бугре и кажется невестою, а соловейка на заре поет ей песнь известную. Природа снова молода, бегут ручьи весенние, любовь не тихая вода, а бурное течение. Любовь не тихая вода, а бурное течение. Проходит пары над рекой, гармошка заливается. Любовь, друзья, вопрос такой, который всех касается. Любовь, друзья, вопрос такой, который всех касается.